Глава 23. Именно у лягушки и украли бомбу. «Я вошла в здание коммерческого банка в половине четвертого», — начала она. «В вестибюль?» «Нет, там рядом есть стоянка автомобилей, и от нее переход прямо к пятому этажу». «Бомба была у вас с собой?» «Да, в полиэтиленовом пакете». «Маску, я так понимаю, вы не надевали?» «На мне было лохматое шерстяное пальто и черная бархатная шляпка». «Обычно вы их не носите, так?» «Ну, конечно», — ответила лягушка. «Еще я была в светлом парике». «Что дальше?» «Дальше я спустилась лифтом на четвертый этаж». «А что там расположено?» «Юридический отдел». Я вышла, стала оглядываться, а когда лифт ушел, сделала вид, что ошиблась этажом. Потом спросила у секретарши, где лестница. Она показала в дальний конец холла, и я туда направилась. Ясно. Этажом ниже находится женская комната. Я в нее зашла, сняла шляпку и нацепила темные очки. При нашей торопливой жизни, — перебила ее медведица, — если бы кто и встретился на лестнице, то запомнил бы только светлые волосы да темные очки. Она презрительно махнула рукой. Руки у нее были узкие, с длинными пальцами, не моложе, чем у лягушки, но не такие загорелые. Я ждал. Затем я стала подниматься по лестничным пролетам, подыскивая место для бомбы. «Кто-нибудь вас видел?» «Нет, по лестницам там обычно не ходят». «И что дальше?» «Я спрятала ее в пожарном ящике на шестом этаже». «Где?» «На каждом этаже есть ящик с надписью «Пожарный шланг». Их не запирают, и там до полу висят свернутые кругами шланги. Отличное место для бомбы». «Расскажите подробнее, где точно вы ее спрятали?» «Я прикрепила бомбу к задней стенке за шлангом, потом снова закрыла дверцу». «Ее не было видно?» «Нет, ну если, конечно, не искать специально». «А потом?» «Спустилась на пятый этаж и вернулась к машине». «На лестнице вам никто не попался?» «Нет». «А в коридоре или на стоянке?» Лягушка задумалась. «В самом начале со мной в лифт вошла женщина, но она нажала кнопку первого этажа, а на обратном пути, на пятом этаже, я видела двух мужчин, которые смеялись и не обратили на меня внимания. Кажется, они направлялись в буфет». «В какое время вы покинули здание?» «Около четырех». «В парике?» «Да. Я сняла его только в машине». «И куда поехали?» «Извините, по своим делам», — язвительно бросила она. «Что ж, — сказал я, — судя по всему, обнаружили вашу бомбу не случайно». «Мы тоже так думаем», — прорычала медведица. «Кто-нибудь мог заметить, например, что вы ведете себя несколько странно?» Лягушка явно так не считала, однако ответила: «Все может быть». «Или следил за вами с самого начала». Я ждал, что они тут же примутся опровергать мою идею, поскольку о них никто, мол, не знает. Но они вдруг замешкались и нерешительно переглянулись. «У вас что-то на душе. Давайте, выкладывайте». Я ждал. «Когда мы покупали взрывчатку, произошло кое-что неприятное», — сказала лягушка. «А именно...» «Мы договорились купить динамит, детонаторы и часовые механизмы. Но когда забирали их, заметили человека, который за нами наблюдал». «Где это было?» Медведица взглянула на подругу и сказала: «В районе могильника, если вы знаете». «Какого еще могильника?» «Все эти пустые дома к северу, которые заколотили и оставили гнить. Хорошие дома. Некоторые просто отличные». «Да, знаю», — сказал я. «Несмотря на современную страсть к земельным участкам, в городе есть места, где они пропадают. Могильник — неплохое название». «В общем», — сказала медведица, — «мы встретились с нашим поставщиком к северу от 23-й улицы за одним из нежилых домов». «Сколько вас было?» «Все четверо». «В чем лежало купленное?» «В сумках», — — ответила лягушка. — Но по улицам мы с ними не таскались. Мы оставили машину перед домом и пошли к заброшенному гаражу на заднем дворе. Наш поставщик ждал там, в машине. Мы ему заплатили, и он вытащил сумки из багажника. Тогда-то я и заметила, что в нашу сторону идет какой-то человек, — сказала медведица. Он был метрах в 60. — И что вы предприняли? — Показала его поставщику. — И что тот? — Сказал, чтобы мы не беспокоились. Вот его точные слова. — Не обращайте внимания на разных алкашей. Но вам не показалось, что он алкаш. Он нес в руке бумажный пакет, — сказала медведица. Просто нес. Но я чувствовала, что ему любопытно, кто мы такие. Мог это быть полицейский шпик? Вряд ли. Хотя мы и боялись этого. Нет, на полицейского он был не похож. А что дальше? Когда мы дотащили сумки до автомобиля, — сказала медведица, — то я не села в него, а снова завернула за дом посмотреть, что делает этот человек. И что же? Он перешел в такое место, откуда ему нас было видно. «Ясно», — сказал я. «И как он выглядел? Черный, ну, лучше, наверное, сказать, африканского происхождения. Высокий, приблизительно 1,85 м, очень худой, ну, волосы коротко остриженные». На вид лет 30, одет бедно. Вас лично он заметил? Нет. И что он делал? Подошел к гаражу, осмотрел его, затем направился по проулку к 24-й улице, где стояла его колымага. Колымага? Ну, старый пикап. Так мы их называли в детстве, там, где я росла. Я не стал спрашивать, где она росла. Я, кстати, записала номер. В руке медведицы уже был листок бумаги с наклеенными, как раньше, цифрами. «Этот человек, — сказал я, — проявил к вам интерес в самый критический момент. У вас есть другие основания предполагать, что он причастен к делу?» «Мне кажется, я видела его еще раз. Позже, — сказала лягушка. — Где это было?» «Нет, — помотала она головой, — не скажу. «В районе, где вы живете?» «Да». «Что он там делал?» «Стоял на улице и смотрел на наш дом. Долго стоял». «А как он мог узнать адрес?» «Я думаю, по номеру моей машины. Мы именно на ней перевозили взрывчатку. Решили, что никакого риска нет, вот и получили урок. Я уже от нее избавился». Если он и правда нашел лягушку по номерному знаку, то вставал вопрос, кто же он такой? Или другой? С кем он связан? «Не исключено, что я ошиблась, и там стоял не он», — сказала лягушка. «Но вы все же считаете, что не ошиблись?» «Считаю». «Как давно вы покупали динамит?» — спросил я. «В начале февраля», — ответила лягушка. «А когда заметили этого человека во второй раз?» «Неделей позже». «Значит, после этого целых 3 месяца все было спокойно?» «Да». «Не очень-то крепкая ниточка», — подумал я и спросил. «А как вы вышли на продавца взрывчатки?» «Мы узнали о нем не здесь», — сказал медведица. «Значит, он не местный?» «Местный», — ответила медведица. «Но нашла я его в Бостоне». «Неужто ирландские связи?» Я нахмурился. «Первоначально, — сказала медведица, — мы хотели использовать пластиковые бомбы, однако достать такую взрывчатку оказалось трудно. А в Бостоне мне дали фамилию человека, который мог продать нам динамит прямо в Индианаполисе. Но я уверена, что к пропаже он отношения не имеет». Лягушка согласно кивнула. «Чем-нибудь еще вы мне можете помочь?» — спросил я. Они опять переглянулись. «Нет», — сказала лягушка. «Хорошо. Но теперь я должен вас кое о чем предупредить». «О чем?» — спросила лягушка. «Завтра я обедаю с приятелем из полиции. Не знаю, собираетесь ли вы растрачивать время и силы на слежку за мной, но решил сказать, чтобы вам не лезли в голову разные глупые идеи. А какие идеи в жизни не глупые, черт их разберет. Как только за зверинцем закрылась дверь, у меня появилась идея позвонить моей женщине. Она оказалась дома. «Сегодня вечером», — сказала она, — «я не ждала от тебя звонка. Какие-нибудь проблемы?» «Я только что разговаривал с членами Экофронта», — сказал я. «Только никому не рассказывай». «У меня было трудное заседание, я не очень хорошо себя чувствую. А сейчас разговариваю с Люси. Мне не до шуток, не то настроение». «Вижу», — сказал я. «Прости, детка, я дурно воспитан». Вскоре мы попрощались.